Затем, после четырехнедельного карантина, на поезде до Сиэтла и дальше снова на пароходе до Северда на Аляске, а оттуда снова поездом во внутренние районы Аляски до Фэрбэнкса. И представьте себе, животные перенесли это удивительное путешествие, как-никак 23 тысячи километров, на удивление хорошо. Все-таки есть разница, когда их отлавливают и опекают дорогой специалисты, а не китобои. Кроме того, их на Аляске не бросили сразу на произвол судьбы, а продержали некоторое время в загонах. Из выпущенных, затем на волю, овцебыков, шестерых через год задрали медведи, а трех других не досчитались по неизвестным причинам. Но зато все остальные прижились как нельзя лучше. Однако тем временем на Аляску уже завезли северных оленей, которые значительно лучше подходили на роль полудомашних животных для эскимосов. Поэтому решено было снова отловить всех овцебыков, поголовье которых значительно возросло, и переселить их на остров Нунивак, расположенный недалеко от побережья Аляски в Беринговом море. В 1943 году их там было уже свыше 100, а недавно учет, произведенный с помощью самолет, показал, что их число за последнее время значительно возросло. Следовательно, можно считать, что эксперимент с акклиматизацией благополучно удался. Подобным же образом происходило дело на Шпицбергене. Из 17 завезенных туда овцебыков один упал со скалы и разбился насмерть. Но зато остальные прекрасно прижились, держась в районе залива Адвент. К 1942 году их стало уже 70 голов. Вообще-то говоря, овцебыки размножаются довольно медленно. В стаде из 20 взрослых животных чаще всего можно найти не больше 3-4 телят. На свет они появляются в апреле, когда наступают сильные холода, а ночи еще длиннее, чем дни. Часто они замерзают, прежде чем успеют обсохнуть после родов. Во время последней мировой войны большинство овцебыков на Шпицбергене было отстреляно, но к 1960 году их число там снова возросло до 150 голов. Канадское правительство сравнительно недавно разрешило вывести в Советский Союз целое стадо овцебыков. Их перевезли на остров Врангеля, недалеко от сибирского побережья в Северном Ледовитом океане. Акклиматизированные на острове Врангеля овцебыки дали приплод и образовали вполне сложившуюся популяцию. Кроме острова Врангеля, овцебыки были завезены на полуостров Таймыр, где первые годы 30 голов содержались в большом загоне, а затем были выпущены и также уже дали приплод. Алвин Педерсон считает, что овцебыков сейчас на свете не больше 10 тысяч. Канадцы по отношению к ним ведут себя весьма благожелательно. У них эти храбрые черно-бурые звери строго охраняются. Даже тот, кто держит у себя шкуру овцебыка, рискует подвергнуться строгому наказанию. Канадцы считают, что в самой Канаде и на островах в Северном Ледовитом океане обитают в общей сложности 13 тысяч овцебыков, а на северном и восточном побережье Гренландии еще 11 тысяч. Но как обернулась их дальнейшая судьба за последние годы, этого пока никто не знает. Как здесь уже упоминалось, служащие метеорологических станций и военных опорных пунктов в Арктике от скуки всегда не прочь пострелять, что никак не идет на пользу овцебыкам. Но тем не менее, будем надеяться, что перспектива выжить у этих северных животных с их мужественными и стойкими сердцами все же несколько увеличилась. Глава 17. Черепаха не игрушка. Что станется с 30 тысячами игрушечных черепах? В Англию за один год ввезено 88 тонн живых черепах. Они медленно умирают в наших квартирах. черепахи в роли альпинистов и акробатов. Набеги на бахчи. Когда они влюблены. Долгожитель 129 лет.